Задачи нумерологии. Нумерология — это древняя наука, которая изучает влияние чисел на нашу жизнь и судьбу. С момента своего возникновения эта дисциплина привлекала внимание философов, астрологов и психологов, стремящихся понять, как числа могут отражать внутренние качества человека и предсказывать события. В современном мире, полном неопределенности и вызовов, нумерология становится особенно актуальной, предлагая инструменты для самопознания и личностного роста. В этой статье мы рассмотрим, зачем нужна нумерология и как она может помочь раскрыть скрытые аспекты нашей личности, понять наши сильные и слабые стороны, а также предсказать возможные пути развития событий. Первое. Понимание своей личности. Одной из главных причин, по которой люди обращаются к нумерологии, является желание лучше понять себя. Каждый из нас уникален, и нумерология предлагает способ раскрыть наши индивидуальные качества. С помощью чисел, связанных с датой рождения и именем, можно вычислить личные числа, которые отражают наши основные характеристики. Например, число жизненного пути, полученное из даты рождения, может дать представление о наших жизненных целях и путях. Это число показывает, какие качества нам следует развивать, а какие могут стать препятствиями. Зная свое число жизненного пути, вы можете осознанно работать над своими сильными сторонами и преодолевать слабости, что способствует личностному росту и развитию. Второе. Осознание сильных и слабых сторон. Нумерология помогает выявить сильные и слабые стороны личности. Каждое число имеет свои характеристики, и понимание этих характеристик может помочь нам определить, в каких областях мы можем добиться успеха, а где нам стоит быть осторожнее. Например, если ваше число 3, это может указывать на творческую натуру и способность к самовыражению. В этом случае вы можете сосредоточиться на развитии творческих навыков и поиске возможностей для их реализации. С другой стороны, если ваше число 8 связано с материальным успехом, вам стоит обратить внимание на бизнес и карьерные достижения. Понимание своих сильных и слабых сторон позволяет нам принимать более обоснованные решения. Мы можем выбирать карьерные пути, которые соответствуют нашим природным склонностям, и избегать ситуации, которые могут привести к неудачам. Третье. Прогнозирование будущих событий. Нумерология также может быть использована для прогнозирования возможных событий в будущем. Зная свои личные числа и их значение, вы можете предсказывать, какие энергии будут влиять на вас в разные периоды жизни. Это может помочь вам подготовиться к важным событиям и сделать более осознанные выборы. Например, если вы знаете, что в определенный год ваше число года будет 5, это может означать, что этот период будет полон перемен и новых возможностей. Вы можете использовать это время для начала новых проектов или изменений в личной жизни. С другой стороны, если ваше число указывает на период стабильности, это может быть хорошее время для завершения начатых дел и укрепления существующих отношений. Четвертое. Углубление в самосознание. Нумерология открывает двери к самосознанию. Понимание того, как числа влияют на нашу жизнь, позволяет нам глубже осознать свои желания и стремления. Мы можем видеть, как наши мысли и действия связаны с числовыми вибрациями и как они могут формировать нашу реальность. Зная свои числа, вы можете начать задавать себе важные вопросы. Что я действительно хочу в жизни? Какие цели для меня важны? Как я могу использовать свои сильные стороны для достижения успеха? Эти вопросы помогают углубить самосознание и направляют нас к более осознанной жизни. Пятое. Гармония и баланс в жизни. Нумерология способствует достижению гармонии и баланса в жизни. Понимание чисел и их влияние на различные аспекты нашей жизни позволяет нам находить оптимальные решения и избегать конфликтов. Например, зная, что ваше число 2 связано с партнерством и сотрудничеством, вы можете стремиться к созданию гармоничных отношений как в личной, так и в профессиональной жизни. Кроме того, нумерология может помочь вам лучше понять других людей. Понимание чисел ваших близких и коллег позволяет увидеть, как их качества взаимодействуют с вашими, что может привести к более глубокому взаимопониманию и улучшению отношений. Шестое. Принятие обоснованных решений. В условиях неопределенности и постоянных изменений принятие обоснованных решений становится жизненно важным. Нумерология предоставляет инструменты для анализа ситуаций и выбора наилучшего пути. Зная свои личные числа, вы можете оценить, какие решения будут наиболее гармоничными и соответствующими вашим истинным целям.